Глава 17. Доусон. Участь мужчины — быть скрытным. Держать в себе все свои эмоции, закрывать за семью печатями переживания. Так, словно мужчина — это робот. Я настолько перенервничал в этот период, что собрать себя воедино становится сложнее с каждым днем все больше. Я не могу показать Элисон, что страшно не только ей. Убежать из больницы, навести там столько шума, что говорить о страховке, которую надо покрыть вдвойне. Конечно, не самое приятное лежать в больнице, когда эти стены тебе незнакомы, давят на тебя. Но надо задуматься немного о здоровье, последствиях, в конце концов. То, что растет внутри нее, это доброкачественная опухоль миометрия. Субмукозная форма миомы считается одной из самых опасных из-за быстрых темпов роста. Медикаментозными препаратами возможно лишь приостановка увеличения и развития заболевания. Именно так выражается лечащий врач Элисон. То есть дисбаланс эстрогена и прогестерона спровоцировал запуск сложной цепочки реакций, которые привели к появлению зачатка узла. Когда мы получили результаты на онкологию, оба выдохнули так, словно на плечах был тяжелый груз, и мы уже не могли его тащить. Обрадоваться не успели, потому что врач предупредил, что фиброма растет, и есть вероятность перейти в ту же злокачественную опухоль. Мне кажется, все слишком стремительным. Я просто не успеваю за информацией, и нам необходима была разгрузка. Я увез ее на 28 дней в Северную Калифорнию. Такой вот метод изменения ситуации. Это не говорит о том, что мы пытаемся надышаться перед смертью или увидеть нечто, что станет последним на нашем пути. Нет, ни в коем случае. Мне хотелось устроить любимой положительный стресс, отвлечь от мыслей и ожидания. Самое сложное — это ждать, терпение и возможность не накручивать себя, что, к сожалению, умеет не каждый. Вообще, этот поворот, совершенно неожиданно вписавшийся в нашу жизнь, должен был выглядеть как прогресс. Но я никогда не желал и не хотел, чтобы мы окончательно помирились на этой ноте. Меня вообще ничего не волнует, кроме нее. Проснуться и уколоть депо форму в виде инъекции, чтобы укол поддерживал концентрацию активного вещества в ее крови на протяжении всех дней лечения. Это может увеличить шанс обойтись без страшных последствий, но нам не дают гарантии. Опухоль должна уменьшиться в размерах на 50%, ну, хотя бы. Врач несказанно удивил, назвав миому омолодевшим заболеванием, потому что все чаще выявляется у 25-30-летних пациенток, что негативно сказывается на их репродуктивном здоровье и способности к деторождению. Это прежде всего пренебрежение регулярными гинекологическими осмотрами приводит к достаточно поздней диагностике миоматоза, уже на этапе развития осложнений. Безоперационное лечение не для нас, но хотя бы привести к снижению скорости роста узла в матке, избавить от неприятных и болезненных проявлений, уменьшить миому, но, естественно, полного выздоровления ожидать не стоит. Удаление субмукозного узла в любом случае связано с его расположением, и прогнозы возможно узнать только во время операции. Элисон стала болезненно относиться к любой теме относительно брака, детей и прочего. Врач сказал, что она очень переживает, что удалят ее матку. Но и тут необходимо набраться терпения. Все будет зависеть от того, как пройдет операция и что решит врач. Она зря думает, что на меня повлияет результат. Ведь если ее не будет, зачем мне дети? Я вообще о них особо не задумывался. Она же должна понимать, что я терял ее однажды. И потерять по-настоящему? Да мне проще самому умереть. Я заметил, как она переживает все эти побочные эффекты от лечения. Сильные приливы, перепады настроения от слез до странного хохота. Ее будто подменили. Она становится невыносимой. Постоянно ворчит на все, что происходит вокруг нее. Кажется, что человека подменили. Но даже это меня не останавливает. Приехав в Калифорнию, мы прикупили такие непривычные для нас комбинезоны, куртки, шапки и даже перчатки. Ветер постоянно меняется, и жизнь в тихой деревне Хафмун-Бей абсолютно отличается. Здесь у нас есть времяпрепровождение за завтраком и тихий вечер иногда у костра ночью. Поездка кажется невероятно романтической, если бы не некоторые проблемы. Мы столько времени не находились друг с другом, даже у нас в Сиднее, но, к сожалению, за весь период нам так и не удалось поймать ту самую гигантскую волну. Мы выезжали на пляж и смотрели вдаль, но шторм был несколько мелковат, и назвать его челюстями невозможно. Редкая кучка серферов рассекали небольшие волны, а мне хотелось показать то, о чем я говорил. На днях мы познакомились с Джереми. Он сын того самого Джека, который был первым, кто прокатил на Мэверике. Парнишка познакомил нас со своим отцом и компанией серферов. Я был удивлен, когда совсем молодая девчонка затесалась в их компанию. Люди получают драйв и адреналин самыми странными способами. Зачастую это приводит к гибели. Но я не думаю, что кого-то из них посещают эти мысли. Этим утром я проснулся достаточно рано. Уже по привычке сделал укол, как необходимость, не обращая внимания на шипение Эллисон и стоны. Я замечу, это не интимные стоны, от которых мы отказались на все время лечения. Скорее, безнадежные, мучительные и страдающие звуки, вырывающиеся из глубины ее души. Но огонек радости, что осталось еще немного, заставляют жить дальше. Сейчас я сижу на маленькой кухне съемного дома с чашкой горячего чая, в который раз пересчитываю ампулы, которые уже израсходовали. Я не выкидываю их. Это напоминание мне о борьбе за нее. Когда все пройдет, я вышвырну их в ближайшую урну. Но не сейчас. Эллисон отправилась на улицу для недолгой прогулки. Попросила меня остаться дома. Раньше я бы сорвался, устроил целую сцену с дополнительным допросом. Но сейчас все это кажется до одури диким. Приходится включить свет, так как над деревней сгущаются темные тучи, несущие в себе грозу. Дверь со скрипом открывается, принося с собой виток холодного воздуха. Я слышу, как Элли стряхивает свою теплую куртку и, шаркая тапочками, идет в кухню. За этот период она очень похудела, и теперь ее ввалившиеся щеки и бледный оттенок кожи выделяются на фоне общей яркости. Собранные в пучок волосы на затылке и несколько выбившихся по краям прядей делают ее похожей на ребенка. Она растирает свои ладони друг об друга и идет ко мне, прикладывает их к моим плечам, отчего я вздрагиваю. «Ты ледяная?» Беру ее руки в свои и начинаю греть, дую на них и прикладываю к своему животу под футболкой. «Нельзя же ходить в такую погоду!» Я могу начать проповедь о терапии, которая значительно снижает ее иммунитет, но тогда я стану врагом, напоминающим о болезни. Встретила по пути домой Джереми. Мы должны через полчаса выезжать на Пиллар-Пойнт. Пришла сводка о сумасшедшем шторме, радостно сообщает она и наливает чашку цветочного чая. Он сказал, волны будут примерно 9 метров, а может и намного больше. Ты можешь себе представить? Не могу, угрюмо отвечаю я. Ты готова ехать в такой холод, несмотря ни на что, так? Не для этого ли ты меня привез? Эллисон наклоняется и целует меня в губы, прикасается к щеке своим ледяным носом. У нас куча теплых вещей. Кстати, когда будем уезжать, можем оставить их парням, чтобы они передали в приют для бездомных. Нам они точно не понадобятся. А теперь пойдем собираться. Я правда с нетерпением ожидаю Mavericks Contest. Джереми сказал, стать участником можно только по приглашению, и там будут действительно лучшие серферы. Ребята сейчас принимают деньги бедолаг, которые собираются смотреть с лодки. 5000 баксов, ты можешь себе представить? Господи, где мой бинокль? Эллисон в припрыжку отправляется в комнату, где стучит обо все предметы моим чемоданом. Я же спокойно заканчиваю с чаем и иду к ней. Раскидав по кровати вещи, она ищет утепленные леггинсы, термокофту и бинокль. Наушники и маленькое радио, которым снабдили ее парни, уже ожидают на прикроватной тумбе. Я переодеваюсь под строгим наблюдением за женой. Меня все еще пугают ее всплески. Главное, чтобы ничего не случилось на этом пляже. Она убегает в кухню и начинает потрошить холодильник, заливает термос и снабжает нас таким количеством еды, что можно накормить целую команду. Я смеюсь, когда она проносится мимо меня и запинается за тот самый чемодан, который бросила на пол. Слегка отпихивает его в сторону и, возвращаясь, снова спотыкается. Она настолько оживает только при словах «волна-убийца», что остановить ее буквально уже невозможно. Когда мы выходим за дверь, она уже толкает сумку в машину, как на шарнирах, крутится под ногами, не позволяя закрыть нормально двери. Ее руки обвивают мою талию, и щекой она прижимается к моей спине под слоем одежды. Я поворачиваюсь и наклоняюсь, чтобы обеспечить ей один из наших долгих поцелуев. Как только наши губы встречаются, мы оба погружаемся в наши чувства, наполняем сладостным моментом друг друга. Сигнал машины позади нас и быстрые шаги нескольких парней. «Доусон, привет! Да вы тут устроили целое шоу, голубки! Как насчет надрать задницу челюстям? Готовы встретить реально шикарный ракурс?» Джереми обнимает по-братски мою жену за плечи. Она бьет его по ребрам в шутливом жесте. «Это будет бомба, я вам клянусь. Такого наплыва гостей еще не было. А ты, малышка, будешь сидеть в первых рядах». Глаза Эллисон метнулись ко мне. Она аккуратно вылезает из-под руки парня и прижимается ко мне. «Я надеюсь, там есть где посидеть, и никто сегодня не умрет. Вы же не позволите ей?» Подбородком указываю на девушку-сорванца, сидящую в кабине его машины. «Я не хочу нырять в холодный океан». «Да не, она еще дилетант. Сегодня папа участвует, и я. Потом, как приедем, я покажу, куда лучше не попадать и чего опасаться. Просто, чтобы вы поняли, как это работает». Он сжимает плечо Эллисон и уходит в машину. «Поехали за нами». Помогаю сесть Эллисон и устраиваюсь рядом. Взять на прокат джип было отличным решением. На лобовое стекло накрапывает то ли дождь, то ли снег. стараюсь держать скорость на нормальном уровне. Спереди я вижу, как на проселочной дороге машина серфингистов подпрыгивает вверх-вниз. Я-то предполагал, что мы поедем по центральному шоссе. Ямы — не лучшее решение. Но что взять с молодых отвязных ребят? Ты даже не пригрозил ему. Бросаю непонимающий взгляд на Эллисон. Никому из них за весь этот период. Объезжаю очередную рытвину. Колесо проходит по кромке, вызывает волну грязных брызг по сторонам. «О чем ты?» Увиливаю снова, но второе колесо попадает в яму, отчего нас немного заносит. Эллисон снимает перчатки и шапку, приглаживает волосы. «Парни, ты больше не кидаешься на каждого встречного от того, что они посмотрели в мою сторону. Не выкручиваешь их руки за прикосновение». Она распускает волосы и расправляет их по плечам. «Думаю, у нас есть другие вопросы, которые надо решать». Смотрю в боковое зеркало и замечаю еще одну машину, следующую за нами. «У меня есть враг покрупней, и отдавать ему тебя я не хочу и не буду. Ревность — это было мое ребячество и неуверенность в себе. Какое-то тупое желание самоутвердиться, что ли. Сейчас же я забочусь о другом». Она хмыкает, затем лезет в сумку и достает Сникерс, отламывает половину мне. «Я думаю, иногда ты все-таки должен меня ревновать. Это станет довольно скучным». Хрустит орехами в ноге, когда я смеюсь над ее словами. «Серьезно?» «Не переживай, я не дам тебе возможность заскучать. Давай только изменим ситуацию к лучшему». Мы заезжаем на довольно крутой холм, и машина впереди останавливается, сдает назад. Я повторяю их действия. В полной тишине мы замираем от открывшегося вида. Черные тучи, сгустившиеся над океаном, практически соединились с огромными волнами. Если измерять их высоту, то это трехэтажный дом. Тяжелые стены поднимающейся воды зарождаются в океане и бьют об прибрежную зону. Затем возвращаются. Я натягиваю шапку и выхожу. Помогаю Эллисон. На ходу чисто автоматически застегиваю ее куртку до подбородка и натягиваю шапку. Она так ошеломлена видом, что едва стоит на месте. Холм, на котором мы находимся, величиной, как та волна, что идет на нас. Кажется, сейчас она ударит по земле, сметет нас к чертовой матери. Но нет, она очень далеко. Целую девушку в щеку, и мы идем к парням, которые очень быстро раздеваются, оставаясь в своих гидрокостюмах. «Сейчас пришла сводка! То, что вы видите, ерунда. Через несколько минут придет волна в 25 метров. Глаза Джереми блестят от возбуждения. «Смотри туда! Под тем огромным пиком находится глубокая дыра в дне океана, в которую он стремительной скоростью затягивает воду с каждой проходящей волной. Это место называют провал, яма или котел. Можешь его называть как угодно, но сути не изменит». Мы смотрим туда, куда парень указывает. «Стоит один раз ошибиться, и можно улететь в этот каменистый внутренний участок на мелководье с подводными рифами. Это ловушка, из которой волны, накатывающие одна за другой, будут не давать тебе вырваться. Если повезет, волна отнесет тебя в более спокойную лагуну. Но перед этим гигантская стена океанской воды втиснет и утащит тебя между валунов, просачиваясь в промежутки между ними шириной всего в 1,5 метра с острыми, как бритва, краями. Вообще волны по мощности удара примерно как если на тебя упадет кирпичная стена 5-этажного дома». Парень увлеченно рассказывает, а я наблюдаю, как с берега в сторону волн отправляются молодые серферы. «Я думала, вы будете находиться с нами». Эллисон удерживает в руках чужой серф. «Здесь есть неотложка или врачи?» Парни смеются и начинают мазать воском доски. «Сюда приезжают, чтобы прославиться, ну и иногда посмотреть. Мы терпеливо наблюдаем и ждем неизбежного, ибо это происходит всегда. Неверно рассчитав направление волны, ты уже прихлопнут жестокой силой океанской воды. Но переживать надо не о первой волне, а о той, что приходит следом. Наказание за легкомыслие бывает жестоким. Здесь нет спасателей или других специалистов. Вот там, видишь?» Пальцем он указывает на холм чуть вдали. «Это опытные серфингисты. Они просто консультируют, переубеждают и предупреждают. Своего рода старейшины тайного клуба, наставники. Вы здесь не увидите тех, кого не пригласили. Но иногда...» Он указывает вниз, там, где железное ограждение порвано. «Сопляки пролезают там и строят из себя героев. Немногие выжили». Я наблюдаю, как парни подплывают к теперь уже небольшой волне, прижимаются к серфу, буквально ныряют в нее, чтобы вынырнуть по ту сторону рубежа. Все, кто уже пересек черту, садятся на доски и ожидают. «Мне кажется, вы немного сумасшедшие», — говорит Эллисон вслед парням. «Будьте осторожны». «Ты становишься одержим этим. Иногда приходится платить за желание, но в то же время стремиться победить самые опасные препятствия в твоей жизни». Он показывает странную распальцовку, присущую только этим парням, и спускается по тропинке вниз. Обнимаю Эллисон со спины и думаю о последних словах парня. Она кладет ладони поверх моих на уровне живота и прижимается всем телом. Мы видим, как высокие парни превращаются в лилипутов на фоне гигантской силы океана, скрываются за линией воды, чтобы побороться со своей одержимостью, достичь своей мечты, разбить в пух и прах страсти и сомнения. Небывалого размера волна накатывает на них, и только сила Бога, чудо аэродинамики и ловкость тел позволяет им встать на хлипкую доску. С замиранием сердца мы наблюдаем эти минуты жизни людей, которых мы узнали за столь короткий период. Переживаем с ними, когда Мэверик несет их прямо к берегу, накрывая водной пеной. Одновременно мы шагаем к краю, чтобы увидеть, куда они все пропали. Несколько секунд кажутся часами. Я чувствую, как бьется ее сердце вместе с моим в ожидании. И вот все эти люди появляются, словно из ниоткуда. Мы не слышим радостных возгласов из-за поднявшегося ветра и шума океана. Мы чувствуем то, что они только что пережили. Так может, в нашем случае болезнь — это только время? Небольшой период по сравнению с целой жизнью. Отрезок длиной в 28 дней, 672 часа, 40 320 минут, 2 419 200 секунд одержимости. Неприятный момент в жизни, который старается накрыть нас гигантской волной убийцей, запугать, чтобы мы вынырнули за новорожденными.